Глава 22. Удача мне улыбнулась на вторые сутки. Как я это узнал? По крикам. В первую ночь я почти не мог уснуть из-за какофонии криков разных монстров. Оно и понятно, ведь я подготовил для них шикарный стол, ободрав всех мипсов, а тушки скидав в специально вырытую для этого яму. Пришлось повозиться, благо, как опытный турист, захватил с собой топор и острую лопату. Но результат получился именно тот, что я хотел, так что оно того стоило. Псевдоволки, хрякусы, губаны и прочие дохлики очень обрадовались неожиданному подарку. Правда, поделить его не смогли. Так что пиршество превратилось в грандиозную свалку всех против всех, в которой победителей не было. Впрочем, и проигравших тоже. Стаи, потеряв несколько членов, урвали свою долю халявной жратвы и разбрелись зализывать раны. А я под утро даже смог уснуть, устроившись на толстой ветви дерева. Следующий день был похож на предыдущий. Я точно так же бродил по лесу, прячась от крупных хищников, килька таскала мне мипсов, которых стало на порядок меньше. Видать, не только меня напрягал ночной концерт. Впрочем, я особо не переживал. Вчерашний день принес мне 50 шкурок и примерно столько же искр, что в сумме тянуло 1070 кредитов. А то и больше. Тут надо посмотреть предложение на рынке, есть ли еще у кого большие партии. Да и вообще какой спрос. Кстати, как вариант попробовать пробить поставщиков модных кутюрье. Они вполне могут дать цену выше рынка. Но даже если бы я ничего не получил, особо бы не расстроился. Меня сейчас интересовало совсем другое. И когда на вторую ночь в начавшийся гвалт вмешался суровый рык, после чего остальные резко затихли, я вздохнул с облегчением. Не обманула охрана, тут действительно был хулуар. И он повелся на мой трюк с приманкой. Значит, я все делаю правильно, и теперь осталось разыграть свои карты. Правда, несмотря на уверенность, что все получится, меня все равно потряхивало. Элитка С-ранга даже без сверхъестественных способностей, чисто за счет физической силы, способна порвать меня на 1000 маленьких медвежат. Но и отказаться от охоты я не мог. Олежка никак не шел у меня из головы, и плевать, что там Бессер сказала. Такой моральный урод, как Гусев, никогда не будет играть по правилам. Ну и в целом мне нужно развиваться. Я не забыл, что обещал Юльке, хоть это во многом была шутка. Следующие два дня я все так же охотился на мипсов, ну точнее, это делала Килька, а я следил за окружающим пространством, стараясь засечь хулуара. Не верилось мне, что хитрое бестие оставит без внимания внезапно появившийся источник пищи и не попытается найти нежданного благодетеля. И, как мне кажется, пару раз мне удавалось зацепить крупный источник Виты в радиусе действия способности. В эти моменты куница тоже вела себя напряженно, стараясь не удаляться от меня. Однако монстр не нападал, быстро отступая и исчезая в чаще. Был это хулуар или кто-то еще, я так и не понял, но надеялся, что все же он. А к концу пятого дня я вымотался настолько, что еле-еле таскал ноги. На мой след встала стая псевдоволков, тащась следом, и даже если мне удавалось уйти по деревьям, она начинала кружить и все равно каким-то образом находила меня. Стряхнуть твари с хвоста никак не получалось, а посланная отвлечь псевдоволков килька чуть не погибла. Сказалась слабая подготовка и отсутствие опыта. Куница, кинувшаяся сверху на одну тварь, ранила ее, но не ожидала, что остальные отреагируют почти мгновенно и тут же бросятся на нее, не обращая внимания на раненого. Уйти Илька успела, но это стоило ей пары дырок в шкуре и едва не оторванного хвоста. Рано я залечил, а вот обида у Кильки осталась, пришлось пообещать, что мы обязательно вернемся и оторвем уродом все выступающие части тела. Все четыре дня я относил ободранные тушки мипсов в вырытую в первый день яму, и сегодняшний не стал исключением. Да, я боялся, что псевдоволки мне помешают, но надеялся, что запах хулуара их отпугнет. Это сработало, но только частично. Твари за мной не пошли, но и преследование не бросили. Так и крутились вдалеке, не подходя, но и не удаляясь. только нервировали твари. Добыча сегодня была совсем небольшой, всего 7 белок, но с другой стороны это было даже неплохо, иначе пришлось бы лишнее выкидывать, а это очень нехорошо. Мало ли кто пришел бы на запах, да сам Хулуар мог на них повестись и не полезть в яму. А мне это было жизненно необходимо, другого способа справиться с элиткой С-ранга я просто не придумал. И так до сих пор сомневался, что идея выгорит, уж слишком много случайных факторов. Но я надеялся на лучшее. Обдирать мипсов за эти дни я наловчился буквально за секунды. Пара надрезов, рывок, и в руках у меня остается аккуратная шкурка, а тушка летит в яму. 10 минут работы, и последние 7 шкурок легли к предыдущим 98. Всего 105 штук. Солидные деньги, если разобраться. Квартиру еще купить не получится, но полугодовой заработок обычного работяги в кармане. Конечно, придется отдать 10% государству и еще 5 ассоциации. Но даже так у меня на руках окажется больше, чем за 2 года до этого. Быть охотником выгодно, только опасно. Как бы я ни волновался, но заставил себя уснуть, забравшись повыше на дерево и привязавшись к ветке. Килька сторожила, чтобы никакая зараза ко мне не могла подобраться, но это не понадобилось. Я, кстати, заметил, что хищники, что охотятся на деревьях, не спешили нападать, да и вообще сторонились людей. Зато псевдоволки и прочая наземная дрянь, наоборот, жаждали полакомиться человечиной. Вон и сейчас, стоило мне проснуться, я засек уже привычно крутящуюся рядом стаю. Их щебетание меня и разбудило. Да, псевдоволки не выли, все-таки насекомые не имели для этого необходимых органов, а щебетали, будто сверчки. Или скрипели, я не силен в подборе эпитетов, так что для себя решил, что щебетали. Причем у них имелись разные оттенки для передачи информации, некоторые я уже успел изучить, и вот сейчас твари были взволнованы и испуганы. А это могло означать только одно – Хулуар пришел. Но если кто-то думал, что я тут же кинулся к яме, где оставил приманку, он сильно ошибался. Наоборот. Я остался на месте, лишь вынув из кольца пистолет с иглами, обработанными ядом. За эти дни я неплохо изучил повадки и строение тел псевдоволков, так что имел все шансы попасть по уязвимым местам. Убить монстров это не убьет, но парализует на пару часов. Проверено. А больше мне и не надо. Или пан, или пропал. То бишь за эти часы или я добуду Хулуара, или мне придется валить в темпе, и хорошо, если без разъяренной элитки на хвосте. Но так или иначе, псевдоволки меня уже интересовать не будут. Так что, вскинув пистолет, я прицелился, ну, насколько мог, потому что в великом лесу ночью не видно было низги, и ориентировался я исключительно с помощью эхолокации. Она, кстати, тоже качнулась аж на 2 ступени, но это было нормально. Сложный рельеф, плохое освещение, отсюда и результат. Несмотря на талант стрелка, первый дротик все же прошел мимо, щелкнув по роговым шерстинкам, покрывающим хитин, а вот второй угодил точно под панцирь. Псевдоволк дернулся, закрутился, пытаясь понять, кто на него напал, а потом вдруг замер, повалившись на бок. Стая поначалу не заметила этого, но когда также упал второй, а затем третий псевдоволк, заволновалась. Уж не знаю, что там творилось в их насекомьих головах, но твари принялись метаться между деревьями, чирикая на все лады. И только через долгий час и еще 2 выбитых монстров соизволили убраться подальше. А я облегченно выдохнул. 25 зарядов, как корова языком слезала. Будем надеяться, оно того стоило. Ждать пришлось еще почти час, когда лес огласил дикий вопль, прервавшийся на середине. Я от неожиданности чуть с ветки не навернулся и с трудом сумел взять себя в руки. Получилось. Но это было только начало, и торопиться не стоило. Спешка, она, как известно, нужна при охоте на блох, а я поймал куда более крупную дичь. Выждав полчаса и почти искусав в кровь губы, я все же решился и направился в сторону ямы с приманкой. Изготовить ловушку на Хулуара изначально было моей идеей. Именно для этого я и прикармливал его 4 суток. Усыплял бдительность, заставлял привыкнуть к тому, что место безопасно. По идее, на это нужно было бы пару недель, но их у меня не было, так что я рискнул. Осталось понять, выгорело дело или мне пора валить. Прыгая с ветки на ветку, я все ближе подходил к ловушке, и все громче становилась возня. Кто-то хрипел или шипел, попав в западню, и это обнадеживало. Но приближаться вплотную я все же не стал. Остановился метрах в 20 на пределе видимости эхолокации и принялся наблюдать. А посмотреть было на что. Изначально копая яму, я устроил ее на свободном пространстве, но так, чтобы над ним росла крепкая толстая ветка. Найти такое было очень непросто, но у меня получилось. А вокруг углубления еще в первый день положил пару петель металлического троса. Его, как и блоки, я купил загодя, еще когда придумал этот план. 4 дня живность великого леса и хулуар, в частности, привыкали к обстановке, а на пятый я привел ловушку в действие. Ее принцип был прост, как мычание. Петля-удавка, блок и груз, которым выступило заранее срубленное бревно, прислоненное к дереву. Точнее, оно фактически висело на тросе, зафиксированное хитрым сторожком. Больше всего я боялся, что в яму сунется какая-нибудь мелочь и сорвет его, активировав ловушку, но пронесло. То, что сейчас билось в петле, на мелочь не тянуло. Крупная тварь, 1,5 метра без хвоста, напоминающая одновременно и кошку, и обезьяну, пыталась скинуть удавку с шеи, но, будучи подвешенной над землей, никак не могла это сделать. Трос скрипел и трещал, но держал. Продавец обещал, что эта тонкая стальная веревка с добавлением материалов Д-ранга выдерживает 3 тонны, и на 100-килограммовую тварь ее точно должно хватить. И пока его предсказания сбывались. Хулуар вырваться не мог, а достать трос когтями у него не получалось. Все же лапы монстра были скорее кошачьими, лишь пальцы ближе к приматам. Но я каждый раз вздрагивал, когда острые когти проносились вблизи троса или лапы чиркали по нему. Казалось, один удар, и монстр на свободе. И тогда все. По идее, нужно было спуститься и добить, но именно этого делать мне было нельзя. Мне нужны были целыми внутренние органы хулуара, иначе что я буду себе ставить? Но и ждать было жутко, так что, тяжело вздохнув, я снова взялся за пистолет. Да, яд Фрогана на элитку Царанга почти не действовал, но в такой ситуации, когда победа или смерть зависли в шатком равновесии, и это самое «почти» могло сыграть ключевую роль. Так что я прицелился в область распахнутой пасти и начал стрелять. Занятый борьбой за выживание хулуар даже не заметил попаданий. Хотя даже если и заметил, я никак не мог этого понять. Он как дергался, так и продолжал дергаться. А я поразился, насколько же живучим оказался хулуар. Слухи не врали. Убить его была та еще морока. Вон он сколько уже висит в петле, и все еще живее всех живых. А ведь время играет против меня. Скоро должны вернуться псевдоволки, и пусть запах хулуара их отпугнет еще на какое-то время, если только эти твари пронюхают, что элитник беззащитен, ни меня, ни его уже ничто не спасет. Хотя хулуар тварь такая, может еще и выкрутиться, но я точно добычу потеряю. Следующие полчаса я провел как на иголках. Несколько раз порывался подойти поближе и проколоть альшписом еремную вену кошка-обезьяны, но каждый раз брал себя в руки. Мало того, что я не знал, где она находится, так еще запах крови точно раззадорит псевдоволков. А может, не их одних. Чутье Вита исправно показывало монстров, кружащих вокруг пойманного хулуара. Радовало только одно. Движения элитника становились все более вялыми. Он уже не бился, словно оглашенный, а слабо трепыхался, все еще не сдавшись, но не имея сил, чтобы бороться. И, как назло, именно в этот момент послышалось щебетание стаи. И шла она в мою сторону, то бишь туда, где висел почти подохший хулуар. В таком состоянии он станет легкой добычей псевдоволков, но мне от этого ничуть не легче. Я не собирался подкармливать этих ублюдков элитниками. «Сука, сука, сука!» Скрываться уже смысла не было, и я с силой долбанул кулаком по стволу. «Как же вы меня достали!» «Килька, готовься! Будем рисковать!» Вариантов было не так много. Даже если я сейчас подтяну хлуара повыше, снять его уже не смогу. Стая не уйдет от такой добычи, а окончательно разобраться с элитником на ветке. Я вдруг нашел выход и сорвался с места, кляня себя за тупость. Хотя зря, до того, как Хулуар ослаб, я бы не решился провернуть такой трюк. А сейчас, в два прыжка достигнув дерева, на котором был закреплен блок, я зацепился за трос и поехал вниз, заставляя тело монстра подняться как можно выше. Тот задрыгался чуть сильнее, но сил уже не было, так что он так и остался висеть, но теперь уже на приличной высоте. А я приземлился возле бревна, служащего противовесом, и изо всех сил, налегая на трос, накинул его на сук, сделав петлю и зафиксировав элитника. И тут же кинулся назад, на высоту, потому что именно в этот момент на поляну выскочили псевдоволки. Увидев добычу, стая кинулась за мной, но я оказался быстрее. Поддерживаемый писком кильки, я одним махом взлетел на дерево, едва успев отдернуть ноги, уворачиваясь от щелкнувших жутких жвал. У псевдоволков они раскладывались, словно у чужого из известного фильма. То еще зрелище. Да и насмотрелся я, как эти твари вырывали у своих жертв громадные куски мяса. Так что, даже не переводя дух, я кинулся выше по стволу, уходя подальше от монстров и подбираясь к притихшему Хулуару. Я не обольщался, он только выглядел неживым. На самом деле, стоит только петли ослабнуть, и элитник быстро придет в себя. И тогда меня ничего не спасет. Естественно, вытаскивать его из петли до сообщения системы я не собирался, а вот помочь, наконец, отбросить копыта – очень даже. Все статьи, посвященные Хулуарам, сходились в одном. Самое слабое место у него – это мозг. Бить в сердце, печень или куда-то еще – бесполезно. Мало того, что эти органы дублировались, так еще тварь обладала бешеной регенерацией. Именно она позволяла обезьяна-коту вступать в схватки с целыми стаями псевдоволков или хрякусов и выходить победителем. Да, Хулуар в основном вел скрытный образ жизни, что не мешало ему безраздельно править великим лесом. Но если повредить мозг... Король умер. Да здравствует король. Только вот пробить череп элитника Церанга – задача отнюдь нетривиальная, особенно если тот висит в петле в 20 метрах над землей. Тут надо или точно попасть в глаз, или... Я посмотрел на Альшпис и убрал его на место. Не попаду. Зато у меня есть кое-что другое. И мысленно перекрестившись, я направился прямиком к висящему монстру. Благо, подтянул его достаточно высоко, чтобы достать с ветки, на которой был закреплен блок. Мне было страшно, этого не отнять, но я держал эмоции в узде, потому что любая ошибка могла обернуться трагедией. Хулуар затих, но это не значило ровным счетом ничего. У меня был только один шанс, один вариант, или придется все бросить и уйти. Или остаться, но это в наихудшем варианте. А чтобы он не наступил, я лег на ветку так, чтобы руками мог дотянуться до головы Хулуара и, затаив дыхание, ухватил его одной рукой за загривок, а другой вынул из кольца спицу, ту самую, которой я колол слаймов, и что до сих пор валялось в кольце на всякий случай. И, вставив ее в ноздрю монстра, изо всех сил ударил по торцу импровизированной рукояти. Сталь скользнула по пазухам, уперлась в перегородку, проткнула ее и ушла выше, в мозг, пронзив его и уперевшись в кости черепа. А Хулуар, мгновенно ожив, словно взбесился, принявшись махать лапами во все стороны. Если бы я попытался провернуть такой трюк лицом к лицу, так сказать, с элитником, сейчас меня порвали бы в клочья. Но эхолокации не обязательно было видеть противника напрямую, поэтому я даже не высовывался из-за ветки. Так что отделался несколькими рваными ранами на руках, которые, впрочем, тут же начали заживать под воздействием среднего лечения. А я лежал не шевелясь, прячась от беснующегося монстра, до тех пор, пока перед глазами не появилась надпись. «Убит Хулуар. Элита С ранга. Получено 10 тысяч виты. Получена способность регенерация Е ранга. Для интеграции требуется 45 тысяч виты. Установить? Да? Нет?» Я с облегчением стукнулся лбом о кору. Получилось. Да еще фартануло с новой способностью. То, что я ее буду ставить, даже обсуждению не подлежало. Это же имба и сразу Е-ранг. А учитывая планируемые модификации, Олежку однозначно ждет сюрприз. Килька, обеспокоенная тем, что я лежу на ветке и ржу как сумасшедший, списком заскочила на меня и принялась бегать туда-сюда, беспокоясь за мое состояние. «Я в порядке!» — я сгреб хвостатую, принявшись ее тискать. «Мы победили, Килька! Слышишь? Победили! Идем домой! Хватит! Нагулялись, пора и честь знать! Нас ждут великие дела!» Только осталось понять, что теперь делать с тушей. Разделывать или тащить целиком — незадача.